Глава 12. Поколение победителей. Говорят, время все расставляет по своим местам. Это так и не так. Для нелегкого дела время выбрало нас. Некогда пело беззаботное поколение, знавшее о войне лишь по книжкам, фильмам да рассказам ветеранов. В своих мирных дворах дети советской поры азартно играли в наших и фашистов, во все глаза смотрели фильмы про войну, вдохновенно читали стихи о героях Великой Отечественной. Но знали и понимали советские дети тех, кем были эти люди и что сделали они для их счастливого детства. Поколение победителей. Мы жили с ними бок о бок, порой лишь замечая на груди орденские планки. Вроде бы люди как люди, ничего необычного. Только спустя много лет, осознав, что поколение отцов и матерей уходит от нас навсегда, мы спохватились, сваливая свою вину на выпавшее нам время. Поколение победителей. Они уходят, как уходили на фронт в далеком 41-м. Боль расставания не утихает, потому что никто не заменит их. И в испытаниях жизни никто не станет опорой надежнее, чем они. Лишь теперь понимаешь тяжесть утраты, лишь со временем скорбь пускает корни в само твое сердце. Сколько их осталось среди нас, обыкновенных героев, рожденных щедростью народной. Сегодня, как никогда до этого времени, мы разглядели, какими чистыми и светлыми они были людьми. Война не озлобила, не ожесточила их, не позволила оскудеть сердцем. Напротив, вызвала удивительную нежность и трогательную чистоту отношений. Только они знали, как может случайный вальс из довоенного патефона мгновенно поднять человека до высоты самой искренней и чистой поэзии. Чтобы любить, как любили они, должно душе быть просторно и радостно даже перед боем, лицом смерти. Поколение победителей не требовало наград на поле боя, не искало внимания и признания своим заслугам, не добивалось привилегий. После войны оно восстанавливало страну из пепелища, совершив почти невозможное. Уже через 20 лет наша экономика была одной из самых сильных и динамично развивающихся. Советский человек первым шагнул в космос. Пока солдаты Великой Отечественной были молоды и сильны, вместе с ними крепла и развивалась наша страна, сочетая в себе государственную мощь и уважение к человеческому достоинству, проявляя подлинную заботу к детям и старикам, поднимая из безвестности народные таланты, ценя их только потому, что они есть и нужны своему народу. Еще совсем недавно человек человеку на самом деле был другом, товарищем и братом. Общественные отношения справедливыми, а жизнь – доброй. Их подвиг велик и бессмертен, без всяких оговорок и поправок на время. Они честно победили врага, достойно воевали, совладав с гнилой нечистью рода человеческого. Поклонимся великому и светлому Дню Победы, вспоминая, как это было на параде бессмертной славы. Осталось несколько мгновений до начала парада, и нет счастья больше, чем видеть этот парад, великий парад бессмертной славы советского народа. Внимание ко всему происходящему такое, что громко произносимые слова кажутся шепотом, и звуки мешаются, и звон часов на Спасской башне почти однозначен со звуком каскада, устроенного на лобном месте. Припоминается, бежит мимо многое, и с мягкой сыновьей любовью осматриваешь нашу русскую Красную площадь, ее седовласую и в то же время вечно юную древность. И рядом с прошлым встает настоящее, то, которое никак еще не ушло в исторические книги. Встают золотые картины Великой Отечественной войны, участники которой построились ныне на изжелто-красном клинкере площади. И взметываешься ты, нахмуренная сталинградская пурга, и сердитые топы Корсунь-Шевченковским, и глубокие серебристые струи Днепра, и неистово холодные скалы Заполярья, и жаркие берега Черного моря, и тягостные леса Белоруссии, и угрюмые дамбы возле Одера, и злобные хутора Восточной Пруссии, каждый из которых – дот. Все вы помните эти тягостные, как мрак, слова. На всем протяжении фронта от Баренцева до Черного моря идут ожесточенные бои. Вы помните невыносимые страдания, с которыми мы читали эти слова? Враг был силен, коварен, беспощадно жесток и вооружен могучей и современной техникой. На врага работала вся порабощенная им Европа. Наш народ не жаловался. Живой и бурный, как море, он гранитным морем застыл, встал против врага, вдохновенно и величаво опрокинул его и бил до тех пор, пока в доме врага не наступило мертвое, гробовое молчание. На всем протяжении фронта от Баренцева моря. Долго, бесконечно долго будет царить слава наших дней. Каждый человек во Вселенной отныне будет явственно видеть и осязать, как бы далеко он ни находился, на каких бы расстояниях ни жил от Советского Союза, он будет чувствовать близость благородного, высокого мира, способного жертвовать всем, чем только может пожертвовать человек. Безнадежности отныне не существует. Никому не придется душить в себе любовь к светлому, ибо существует и могут существовать иные отношения между людьми, вечно молодые, обаятельные и совершенно необыкновенные, отношения небывалой дружбы, героизма, взаимоуважения. Именно эти отношения осуществлены и в необычайной степени, и люди, осуществившие их, стоят ныне на Красной площади. Спасибо тебе, отчизна, родившая меня и сохранившая до этих огненных и неописуемо прекрасных дней. Так думает каждый из нас. Излучистая, как река, могучая и мощная, как мысль, многозвучная и многорадостная, как жизнь, и неизбежная, как наша победа, несется «Ура!» над Красной площадью, над прилегающими улицами, несется над всем миром, несется, как блестящий символ нашего счастья и торжества. Сегодня мы знаем, что время тоже способно забывать и запутываться, сбиваться с пути, откровенно малодушничать и даже поворачивать вспять. Поэтому каждому времени лжи, предательства и забвения жизненно необходимы особые люди. Сильные, смелые, самоотверженные, настоящие люди, сумевшие встать в полный рост ради спасения Родины. Подобные поколению победителей, шагнувшим из детства, от мирной жизни, от личных стремлений и притязаний на фронт, принеся себя в жертву ради общего дела, чтобы для Родины наступил завтрашний день. чтобы новый день был добрым и светлым. В тяжелые дни отчаяния и утраты, когда вселенское зло уже спешит пировать на костях, героями становятся обыкновенные русские люди. Только они смогут прекратить безвременье, до краев наполняя жизнь мгновениями личной доблести и чести. Так было и так будет во веки веков, на все времена.